Верблюд орал, наступал на Идигея, пытаясь схватить его зубами или повалить на землю и затоптать. Но Идигей не подпускал его к себе и хлестал бичом со всей силы, увертывался, отступал и наступал, и все кричал ему, чтобы тот опомнился и признал его. Так бились они каждый, как умел, и каждый был по-своему прав. Идигей был потрясен неукротимой, невменяемой устремленностью Атана к счастью и понимал, что лишает его этого счастья, но другого выхода не было. Одного только опасался Идигей. Только бы глаз Коронару не выбить, остальное сойдет. Упорство Идигея сломило, наконец, волю животного. Нахлестывая, крича, наступая на верблюда, Идигею удалось приблизиться и кинуться. Затем ухватить его за верхнюю губу. Он чуть не оторвал эту губу, с такой силой вцепился и тут же, изловчившись, наложил на нее заготовленную заранее закрутку. Коронар замычал, застонал от нестерпимой боли, причиненной ему закруткой. В его расширенных, не мигающих, не имеющих от страха и боли глазах, Идигей увидел свое четкое отражение, как в зеркале, и отпрянул было, убоявшись собственного вида. Ему захотелось бросить все к черту и бежать прочь, чем так мучить ни в чем не повинную тварь. Но он тут же одумался. Его ждали в Буранлы-Буранном. И нельзя было возвращаться без Коронара, того просто пристрелят акмайнакские соседи. И он пересилил себя, торжествующе вскрикнул и принялся угрожать верблюду, заставляя его лечь на землю. Надо было его оседлать. Буранный Коронар все еще сопротивлялся, вопил и рычал, обдавая хозяина влажным дыханием горячей ревущей пасти. Но хозяин оставался непреклонным, он заставил верблюда покориться. «Каспан, сбрасывай сюда седло и отгони этих верблюдец подальше, за сопку, чтобы он их не видел!» — прокричал Идигей Каспану. Тот сразу скинул седло с верховой верблюдицы, а сам побежал отгонять Коронарова стадо. Тем временем все было покончено. Идигей быстро уложил седло на Коронара, и когда прибежал Каспан и принес Идигею брошенную шубу, быстро оделся и, не мешкая, водрузился верхом на оседланного и обузданного Коронара. Разъяренный верблюд еще пытался вернуться к разлученным маткам. Хотел, даже закидывая голову на бок, достать зубами хозяина, но Идигей знал свое дело. И, несмотря на рыки и злобные вопли, на раздраженное несмолкаемое вытье Коронара, Идигей упорно гнал его по снежной степи и все пытался вразумить. «Перестань! Хватит!» — говорил он ему. «Замолчи! Все равно назад не вернешься! Дурная ты голова! Думаешь, я тебе зла желаю? Да не будь меня, сейчас бы тебя пристрелили, как вредного бешеного зверя! А что скажешь? Ты же взбесился, это верно? Еще как верно!» «Взбесился? Ведешь себя, как последний сумасброд. А не то зачем приперся сюда? Своих маток тебе не хватало. Вот учти, доберемся до дома, и конец твоим куролесиям по чужим стадам. На цепь посажу, и ни шагу тебе не будет свободы, раз ты такой оказался». Грозился буранный Идигей больше для того, чтобы оправдаться в собственных глазах. Силой уводил Коронара от его акмайнакских верблюдец. И это было вообще-то несправедливо. Был бы он смирным животным, какой вопрос? Вот ведь бросил Идигей верховую верблюдицу у Каспана. Каспан обещал при случае пригнать ее на Буранлы-Буранный. И никаких тебе проблем. Все мило и хорошо. А с этим окаянным одни неприятности. Через некоторое время смирился буранный Коронар и с тем, что снова оказался под седлом, и с тем, что снова попал под начало хозяина. Кричал уже поменьше, выровнял. Убыстрил шаг и вскоре достиг высшего хода. Бежал тротом, стриг ногами расстояние с розеков, как заведенный. И Идигей успокоился. Уселся поудобнее между упругими горбами, застегнулся от ветра, поплотнее подвязал малахай и теперь с нетерпением ждал приближения к буранлинским местам. Но было еще достаточно далеко до дома. День выдался сносный, немного ветреный, немного облачный. Метели в ближайшие часы можно было не опасаться, хотя ночью вполне могло запуржить. Буранный Идигей возвращался довольный тем, что удалось изловить и обуздать Коронара, особенно вчерашним вечером у Каспана, Домброй и пением Эрлепеса. И Идигей невольно вернулся к мыслям о своей незадачливой жизни. Вот ведь беда. Как сделать, чтобы никто не пострадал? И чтобы боль свою не таить, а сказать напрямик: «Так и так, мол, Зарипа, люблю тебя». И если детям Абуталипа не будет ходу с фамилией отца, то если Зарипу это устроит, пожалуйста, пусть запишет этих ребят на его, Едигея, фамилию. Он будет только счастлив, если его фамилия пригодится Даулу и Эрмеку. И пусть не будет им никаких помех и преград в жизни. И пусть добиваются они успеха своими силами и умением. Жалко разве для этого фамилию отдать? Да, и такие мысли навещали по пути буранного Едигея.